Здоровье в будущем. Предполагаемые причины смертности до 2030 года. Источник – мировая статистика здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2007 год. Согласно прогнозам ВОЗ, опубликованным в начале 2006 года, в ближайшие 25 лет в смертности произойдут серьезные перемены. Ее показатели сместятся от более молодых к более старым возрастным группам и от инфекционных заболеваний к неинфекционным. Старение населения планеты приведет к тому, что в ближайшие 30 лет общее число смертей, вызванных этими заболеваниями, значительно вырастет. В целом, в 2030 году подобные заболевания станут причиной 70% смертей.